Когда я болел пневмонией, мне делал уколы фельдшер. Я работал на горных приисках, у меня эмфизема легких. Я катал тяжелые тачки. Мой товарищ был Боря Шалаев. У него было много марок. Меня надо очень утешить. Я все время впадаю в детство, и в свое, и в чужое тоже. 20 августа 2000 года. В России беда. Мы все свидетели безнадежных попыток спасти моряков на затонувшей подводной лодке. Длится этот кошмар уже 9-е сутки. И на его фоне все остальные события кажутся совершенно ничтожными. В программе «Время» показали хронику трагедии, разыгравшейся в Баренцевом море. Ясно, что живых на субмарине уже никого нет. Военачальники врут. Родственники в оцепенении. Журналисты состязаются в праведности. Марк в этот вечер пригласил установить телефон, купленный им в Брайтоне, сына наших соседей Володю из Северной Каролины, который гостит сейчас у родителей. Телефон не устанавливается. Все части на месте, а целое молчит. «Вот этот телефон, — говорил дядя по приезде, — запоминает 60 разговоров. Зачем ему такая фонотека? Я умерил его гордость заявлением, что мой аппарат не хуже. Твой! — ухмыльнулся дядя. — Дрова? Старание вызвать к жизни приобретенное устройство закончилось неудачей. Хотя наш дядя Володя Цейтлин перевел на русский язык толстую инструкцию, применить ее на практике не удалось ни мне, ни ему, ни соседскому Вове. Очевидно, Марку чего-то не досталось в комплекте. Или батареи, которые легко прикупить, или какой-нибудь детали, отсутствие которой может определить только специалист. Зачем удался сегодня этот телефон? Зачем он бегает из комнаты в кухню, где они с Вовой развернули работы? Зачем он хохочет, комментирует телевизионные новости? Зачем опять собирается звонить в Нью-Йорк? Все его хлопоты выглядят сейчас плясками на готовящемся погосте. Его бестактность уж не на шутку раздражает. Как можно оставаться неандертальцем, когда почти все кругом уж давно люди? 22 августа 2000 года. Слава Богу, в эти дни отменили все мои телевизионные появления. И, Господи, прости, оставили в сетке самое несообразное нынешнему настрою передачу «Московское счастье» Ефима Шифрина. Нелепую в контексте последних событий нарезку из моих размышлений о судьбе провинциала в столице. Мне страшно везет на несоответствие. Мне редко, когда удавалось появляться в нужный день и нужный час там, где меня ждали. Меня чаще всего вовсе не ждали там, где я предполагал осчастливить всех своим появлением. Я имею в виду современников. Совершенно точно, что в нынешние времена я не похож на гостя из будущего. Но какое место пустовало за мной в прошедшем? Я бы вписался во многие промежутки истории, если бы в них обнаружились удобства, к которым я заимел привычку в своем веке, потому что отсутствие важных вещей вроде компьютера или смесителя в душе, даже в термах Каракаллы, навряд ли примирило бы меня с любой эпохой. Кроме того, мне бы захотелось взять с собой нескольких человек, в том числе и ушедших. Может быть, мне было бы спокойнее, если бы я сохранил за собой право на сегодняшнюю работу. Я бы выставил непременным условием сохранность моей семьи и близких друзей, возможность для Рафика заново устроиться в жизни. Я бы, наконец, оговорил для людей своего круга естественную кончину от старости. Мне было бы важно договориться о том, чтобы все, без кого я не представляю своей участи, покинули этот мир только после моей смерти. Как видите, эти капризы тоже плохо вяжутся с последними новостями. В стране настоящие сумятицы и горе, а я, как всегда, записываю за собой довольно неловкий для этого час и признание. Голубая рыбка. Записки из Черногории. Теперь я жалею Чарли. Утром он показался мне суховатым, а вечером, присев к нам за столик, выглядел робким и измученным. Самолет прилетел в Тиват с часовым опозданием. В Шереметьеве собралось великое множество путешественников, задержали все рейсы. Пограничники и таможенники не справлялись с небывалым потоком людей. Говорят, что это произошло из-за совпавших по времени вылетов двух аэробусов,